Глава вторая. Ники отдыхала с котом у берега моря. Сезон отпусков кончался, отель пустел, и на пляже все реже попадались люди. Феликсу нравилось море. Он задумчиво сидел у хозяйки на руках, постоянно вылизывал застрявший в шерсти песок и раздумывал, что достанется ему на обед. Ники загорала, размышляла о живописи, потом запиралась в номере и писала картины. Жуткие, угрюмые, они были наполнены безмолвного отчаяния, страха перед судьбою и завтрашним днем, не сулившим, как ей казалось, ничего нового. Ники рисовала бесконечную ночь. Звезды, отражавшиеся на палубе корабля-призрака, тенями чертили причудливые узоры, казавшиеся скопищем ведьм на шабаше. Ядовито-оранжевая мелкая луна сияла из воды дьявольскими огнями, похожими на блеск проклятых сокровищ. Море штормило, корабль разрывался на части, но не находил места для успокоения. В тот день кот остался спать в номере, а Ники одиноко сидела под зонтиком. Солнце светило по-особенному ярко. В руках девушка держала плотную бумагу и уголь. Вымазав пальцы, она живо водила по листу, получая замысловатые наброски. Солнце давило на глаза. Девушка отложила бумагу и потянулась к столику, где лежали солнцезащитные очки. Не рассчитав расстояние, она упала на песок, запачкала колени, взяла, наконец, очки и вдруг увидела его. Он выходил из моря, и солнце обжигало ему спину. Свет ручьями разливался по телу, будто он горел. Ники зажмурилась. Ей показалось, что само солнце внезапно сошло с неба на землю. Она боялась открыть глаза. «Привет», — сказал он. «Похоже, я перепила снотворного», — промямлила она, по-прежнему сидя на песке. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Луиджи. «А это был именно он». «Не знаю», — ответила Ники, вытянув шею. Солнце слабело, но Ники все еще находилась в завороженном состоянии от увиденного. Ее глаза слипались от света, ноги затекли, в ушах звенело. Луиджи помог ей подняться. «Пойдем плавать, пока солнце ушло за тучи. Вода чудесная», — произнес он. Ники тотчас пришла в себя. У нее остались неприятные воспоминания о море. «Нет, в воду я не полезу», — она показала пальцем на море. «Я не умею плавать и вообще... я боюсь». Ники говорила чистую правду. Каждая ее попытка научиться держаться на воде заканчивалась весьма плачевно. Ноги запутывались в водорослях, разбивались в кровь о камни... Круг все время сдувался, а матрас относило далеко от берега. «Я тебя спасу. Не бойся, я умею делать искусственное дыхание», — улыбнулся он. Ники с неохотой побрела по воде. «Но помни, что утопленники имеют привычку выходить по ночам из морской пучины и утаскивать с собой особо отважных героев», — зловещим тоном прошипела она. На самом деле молодой человек никогда не спасал утопающих. Он просто посчитал, что Нике пора отмыться от песка и угля, так как в таком виде она больше походила не на великую художницу, а на сумасшедшую. Ники заходила в море, словно шла по минному полю. Осторожно прощупывая каждый сантиметр пальчиками, она медленно, но верно брела к своей погибели. Луиджи, заплыв уже далеко, кричал ей, что море совсем не глубокое и опасаться нечего. Он только умолчал, что там, где плавает он, уже на метров 5 не достать до дна. Ники, сомневаясь и переживая, мужественно шла. Она вспоминала, сколько раз тонула, как, глотая воду, раздувалось тело, а полный отчаяния крик заглатывало море. Она размышляла, что подвигло ее снова зайти в воду и зачем терпит такие мучения. В смущении девушка остановилась и хотела крикнуть Луиджи, чтобы он подплыл к ней, потому что ей страшно, но не успела. Проворный мальчик на большом надувном крокодиле оказался быстрее крика. Стараясь повернуть присмыкающееся в сторону берега, мальчуган задел Ники хвостом, и она, испугавшись, подалась вперед. Не ощутив больше под ногами дна, соскользнула по песку на глубину и исчезла из поля зрения. Первым осознал положение дел надувной крокодил. Почувствовав простор, он, наконец, выпрямил свое тело. Луиджи, заметив отсутствие девушки, стремительно бросился к ней. Настала пора Ники самой позаботиться о своей жизни, потому что Луиджи был еще далеко, а ребенок не предполагал о случившемся. Только она, задыхаясь, поднялась из воды, Порывистыми движениями цепко ухватилась за хвост крокодила, как с мальчиком случился припадок. Он завопил, словно увидел мертвеца, начал дергаться, после чего Ники получила надувной мордой присмыкающегося по лицу. Она слабо всхлипнула и снова стала погружаться на глубину. Тут подоспел Луиджи. Он перехватил девушку на пути ко дну и вытащил на поверхность. Общими усилиями молодого человека, мальчика и крокодила Ники была извлечена из морской пучины на берег. Луиджи заботливо ходил вокруг, собирая вещи девушки. Она сидела на шезлонге и как-то нервно смеялась, уставившись в небо. «Прости, что потащил тебя в море», — извинился он. «Ладно, это было не самое ужасное погружение на глубину. Случались вещи и пострашнее». Луиджи помог ей добраться до номера. «Надеюсь, сегодня не будет больше никаких катастроф», — улыбнулся он, открыл дверь и за ней увидел огромный черный и шевелящийся комок. «Что это?» — отпрыгнул он. «Это Феликс, мой мохнатый кот, он безобидный». Феликс томно потянулся, открыл глаза, удивленно посмотрел на чужака и поджал под себя лапы, раздумывая, что сделать сначала — обнюхать незнакомца, как полагается всякому приличному коту, или броситься к хозяйке. Ники, зевая, села на кресло. Кот прыгнул к ней на колени. «С тобой действительно все в порядке?» — спросил Луиджи. «Да. Со мной такое происходит не в первый и не в последний раз, так что я привыкла. Немного воды в легких никому не повредит». «Я позвоню и пойдем ужинать», — сказал он и, глядя на лохматое чудовище у нее на руках, добавил. «Если что, ты знаешь мой номер». Луиджи ушел. Ники легла и прижала кота к себе. Он тихо мурчал, обняв ее руку лапами. Ники грустила. Случившееся, что бы она ни говорила, все равно испугало ее. «Ничего», — успокаивала она себя. «Какие бы ужасы со мной ни случались, главное, что я жива. Все пройдет, невезение кончится, жизнь наладится, все пойдет как по маслу, мои картины признают, я буду счастлива. На меня перестанут нападать надувные крокодилы. Они будут нападать на кого-нибудь другого». Девушка улыбнулась и уснула. Телефонный звонок разбудил ее. Луиджи звал ужинать. Они спустились в ресторан, заняли место, и каждый по-своему принялись знакомиться с изобилием шведского стола. Луиджи с удовольствием клал в тарелку все подряд, а Ники придирчиво изучала каждый листочек салата и каждую картофелину. В итоге мужчина сел с горой всевозможной вкуснятины, а девушка — с несколькими кусочками вареных овощей и небольшой порцией риса. «Неужели на диете?» — спросил он, глядя в ее тарелку. «Нет», — ответила Ники, недоверчиво косясь на его еду. «И я сегодня не на диете», — гордо произнес Луиджи. «Вообще диета гонщиков тщательно сбалансирована. Разные каши, мюсли и паста, никакой жирной пищи и сахара». Он с любовью посмотрел на большой кусок торта. «Но сейчас я на заслуженном отдыхе». «Ты в отпуске?» «У нас небольшой перерыв между гонками, и мне дали пару дней передышки до начала новых тестов. Так что надо расслабляться, пока есть возможность». «Как поживают твои картины?» «По-старому. Той работой, что я показала тебе, заинтересовались в одном музее современного искусства, и ее выставили с полотнами других художников. Но журналисты оказались безжалостны, критики дали только отрицательные рецензии. У меня опять ничего не вышло», — хмыкнула девушка. «Мне жаль». «Поверь, Ники, от журналистов страдаешь не только ты. Есть одни гонщики, которых любят и боготворят. У них обычно много побед, но еще больше самомнения. И есть другие, которым достаются только колкие упреки, сплетни, пересуды. Журналисты топчут их ногами, но они не перестают из-за этого оставаться гонщиками, хорошими людьми, хотя и страдают от несправедливости. Так что не обращай внимания». «Все не так просто. Некоторым людям фатально не везет». «Не верю в невезение. В нем всегда можно найти положительную часть, что делает его не такой уж ужасной вещью. Возьмем, к примеру, меня. На гонках мне часто не везет. Я, по правде говоря, редко доезжаю до финиша. Могу вылетать с трассы на нескольких гонках подряд по разным техническим причинам или по своей ошибке. Мне могут разбить машину, или механики могут где-то ошибиться. Но, недавно выиграв, я возместил все неудачи одним большим успехом. На фоне моих постоянных поражений победа выглядела гораздо необычнее и значительнее. Журналисты сразу окрестили талантливым гонщиком, хотя мои качества никак не изменились. То, о чем ты говоришь, не невезение. Сейчас я тебе объясню. Задача такая, начала Ники серьезным видом. В подвале стоит огромная бочка с вином. Случайным образом в нее попадет жук. Вопрос. В какой бутылке он окажется при разливе вина? Ну, хорошо. Луиджи задумался. Положим, жук там действительно оказался, хотя уже это вызывает сомнение. Если он напился вина и его совершенно пьяного прибило к стенкам бочки, то, вероятно, он будет в последней бутылке. Если же он трезвенник и мужественно держится на плаву, тогда наоборот, в первой. Ответ в любом случае неверный, отрезала она. Задача решается по закону Ники. Он окажется в той бутылке, которую куплю я. При этом он попадет именно в мой бокал и искусно замаскируется, что я его даже не замечу. Отсюда и закон Ники. Любая возможная неприятность всегда выбирает мишенью Ники. Мужчина хихикнул. Теперь понятно, чем ты кормишь свое домашнее чудовище. Жуками-алкоголиками. Теофели улыбнулась Ники. Он питается только человеческими жертвами. Особенно любит откормленных гонщиков. Ладно, ведь в бокале вина с жуком тоже есть своя польза. Ты, наверное, больше его не пьешь. И, как видишь, к тому же многое не ем. Жуки попадались не только в бутылках, изумился Луиджи. Не хочу портить тебе аппетит. Сменим тему. Расскажи лучше, как ты победил. Луиджи растерялся. Он сам не понимал, как это произошло. День начинался как обычно и не предвещал никаких сюрпризов со стороны фортуны. Старт, внезапная суматоха и авария на первом повороте. Лидеры сталкиваются, портят болиды и выбывают из гонки. Переполох с пит-стопами, машина безопасности, рестарт, снова авария. Луиджи опять проносится мимо, не задетый, словно ангел-хранитель указывает ему правильную траекторию. И вот гонка близится к финишу, Луиджи лидирует. На хвосте сидят более быстрые машины. Одна из них обгоняет его, потом вторая. Они отрываются и уносятся вперед. Вдруг снова авария. Они обе сходят с трассы. За круг до финиша Луиджи – лидер гонки. Он видит клетчатый флаг. По радио ему громко кричат, что он победил. Я вышел из болида, и на меня кинулась вся команда. Чуть не задушили от радости. Это было очень странно, как будто не со мной. Конечно, я верил в себя, верил в победу. И всегда старался ехать на пределе, но никогда не думал, что действительно смогу победить на этой машине, в этой команде. Признаюсь, мне на глаза попадалась статья о твоей победе. Только мало что я поняла. Хорошо бы им печатать словарь терминов с объяснениями. Читаешь точно китайскую грамоту. Ники громко вздохнула. Я никогда не побеждала. Это, наверное, удивительное счастье – осознавать, что ты победитель. Ну, я, по правде говоря, ожидал большего. Счастье — это не победа или везение, это что-то другое. Победа не принесла Луиджи счастья. Наоборот, навеяла дурные мысли и выдернула из обычного течения жизни. Теперь он боялся каждой гонки, так как чувствовал груз ответственности. Если он победил один раз, то что мешает делать это постоянно? Эта мысль волновала его, он тосковал, переживал, как теперь станут к нему относиться. Пусть половина пелетона сошла, и он выиграл, скорее всего, только благодаря этому, но он все-таки стал победителем и ничем теперь не отличался от тех, кто постоянно выигрывает гонки на лучших машинах, чьи команды могут позволить бесконечные тесты и самую новую технику. Казалось бы, что победа должна радовать его, но Луиджи, напротив, оставался хмур и невесел. Раньше главное было машину не разбить, а теперь должен выигрывать. Команда ждет и верит в тебя. «Я был, конечно, очень рад победе», — продолжил он. «Но у меня язык не повернулся сказать журналистам, что я по-настоящему счастлив, как обычно говорят в таких случаях». «Человек никогда не бывает достаточно счастлив. Он всегда найдет к чему придраться», — сказала Ники. «Я просто имею в виду, что надо стремиться к чему-то большему». Они замолчали. Ники стучала вилкой по практически пустой тарелке. Луиджи принялся за новый кусок торта. «Ты уже кормила свое чудище?» Ники остолбенела. Ворох мыслей табуном пронесся у нее в голове. Она оставила в покое недоеденную морковку и вскочила со стула. Она внезапно замерла, представляя, как бедное животное мучается в предсмертных судорогах, готовясь умереть от голода. Как она могла забыть покормить кота? «У тебя хоть есть кошачья еда?» – спросил Луиджи, тоже вставая из-за стола. Ники кивнула, и они поспешили кормить Феликса. Кот мирно дремал в кресле. Услышав, как дверь отворяется, он открыл глаза, попытался поднять свое пушистое туловище, но быстро устал, повалился на спину, свернулся калачиком и зажмурился, мечтая досмотреть сон. Ники принесла корм и высыпала его в миску. Луиджи рассматривал ее картину, лежащую на столе. «Где Фекс?» – спросил он, не отрываясь от холста Ники. «Вот он в кресле развалился», – ответила она. «Не признал?» Феликс сладко потянулся, вытянув все четыре лапы. «Теперь я, кажется, понимаю, почему твои картины такие мрачные», – засмеялся Луиджи. «У тебя не кот, а настоящее воплощение нечистой силы». Феликс проснулся, сказал «ме» на его слова, спрыгнул с кресла и гордо направился к миске с едой. Луиджи попытался его поймать, но не сумел даже ухватить за бока. Кот ловко вывернулся и продолжил путь. Зазвонил телефон. Ники взяла трубку. Луиджи смотрел, как бока Феликса округляются, и мельком слышал, как Ники говорит с незнакомцем. Она отвечала сдержанно, с уважением, соглашалась и, кажется, даже была довольна. Ники положила трубку, и Луиджи повернулся к ней. «Я уезжаю», — сказала она. «Сейчас? Ночью?» «Мне обещали работу. Я иногда, когда некем больше заменить, подрабатываю в издательстве, рисую картинки к детским книжкам. У них сейчас крупный и срочный заказ, нужны лишние руки. Ты понимаешь, как тяжело жить художнику? А как же твой отдых?» Луиджи представил, как могут выглядеть картинки для детей, нарисованные Ники. «Отель оплачен до завтра, так что нет особой разницы». Она стала собирать вещи. «Хочешь, я отвезу тебя завтра? У меня тоже заканчивается бронь, пора возвращаться на тесты». «Мне далеко ехать, на трех автобусах». Она села в кресло, держа в руках дорожную сумку. «Я не хочу тебя беспокоить. Спасибо». «Но зачем ехать ночью? Я всегда езжу по ночам. Меньше людей». Феликс оставил миску и сел между ними, облизываясь. Он смотрел то на Ники, то на незнакомца, и по мере того, как нарастало напряжение, он повалился на спину, открыв свой мохнатый живот, и призывно положил на него лапки. Луиджи не смог устоять. Он взял кота на руки, хотя пришлось приложить усилия, и начал гладить. Феликс, попутно озираясь на хозяйку, сперва вырывался, но вскоре утих, перестал изображать равнодушие и замурлыкал в свое удовольствие. «Какой он тяжелый!» — сказал Луиджи. Ники слабо улыбнулась. «Мне надо уезжать. Сейчас. От этого многое зависит. Правда. Я оказалась здесь совершенно случайно, благодаря этому издательству. И встреча наша тоже случайна. Искусство — это призвание. Но тяжело жить на это призвание. Всегда приходится чем-то жертвовать». «У нас с тобой много общего, Ники. Ты любишь свои картины, я гонки, и мы никогда не откажемся от своей любви. Мы всегда найдем способ не чувствовать себя счастливыми, но возможно, что как-то сумеем измениться в будущем». Феликс чихнул.